Перегрин наконец уселся за свой внушительный стол. Почти в тот же момент тренькнул телефон, и секретарша, располагавшаяся в отдельном уютном закутке, сообщила: «Мистер Джей, вас спрашивают из Виктории и Альберта». Перегрин не стал говорить, всегда к услугам Ее Величества и наследного принца, поскольку это, во-первых, было не солидно, а во-вторых, его охватило чувство, похожее на страх. Он ответил: «Спасибо, соедините», и услышал в трубке голос эксперта: «Мистер Джей, вам удобно сейчас разговаривать со мной?» «Да». «Я решил, что лучше будет вам об этом знать. Мы, конечно, оформим официальный документ для передачи вашему патрону, но...» Тут голос эксперта дрогнул от едва сдерживаемого возбуждения. «Дело очень важное. Короче говоря, переданные вами документы были подвергнуты самой тщательной проверке. Свои заключения дали три независимых специалиста по почеркам, и они единодушны в своих оценках. Установленное ими авторство подтверждается возрастом кожи и бумаги. Можно с уверенностью заявить, что кроме пятен, оставленных соленой водой, эти предметы не подвергались никаким существенным обработкам. Итак, мистер Джей, невероятно, но факт, перчатка и документы подлинные». «Знаете», — произнес Перегрин, — «я всегда надеялся услышать это, однако в данную секунду просто не верю своим ушам. Встает вопрос, как поступить дальше. Вы можете подержать их у себя еще некоторое время?» «Безусловно, мы даже были бы готовы». Тут до Перегрина донеслось что-то вроде смешка. «Вообще оставить их у себя? Я уверен, что мои начальники, посовещавшись, сделают предложение владельцу. Разумеется, через вас и, насколько я понимаю, через мистера Гринследа». «Да, но, надеюсь, никакой огласки». «Помилуй Боже, нет!» — едва не завизжал эксперт. «Вот уж чего решительно не хотелось бы. Даже представить страшно». Он помолчал и после паузы осторожно осведомился: «Как вы полагаете, не намеревается ли он выставить их на продажу?» «Понятия не имею, я гадать не берусь». «Ясно. Ну что же, мы представим вам полное официальное заключение на следующей неделе. Должен признаться, я позвонил вам. В общем, мне хотелось... Короче говоря, просто я такой же фанатик, как и вы. Об этой перчатке я написал пьесу, поддавшись внезапному порыву», — сказал Перегрин. «Она откроет сезон». «Пьесу? Неужели?» — в голосе эксперта слышалось замешательство. «Эта пьеса — моя дань. Она вовсе не нахальна», — горячо воскликнул Перегрин. «Да-да, конечно». «Ладно, спасибо, что позвонили». «Ничего, не стоит благодарности. До свидания». «Что? Ах, да, конечно, до свидания». Перегрин медленно опустил трубку и только тут обнаружил, что Уинтер Моррис смотрит на него во все глаза. «Знаешь, Уинти, ты просто должен обо всем услышать. Только чур, никакой огласки. Дело касается великого человека, так чтобы дальше тебя это не пошло». «Ясно, буду нем, как могила». «Режим строжайшей секретности?» «Самой строгой, слово чести». И Перегрин все рассказал. Когда он замолчал, Моррис запустил свои тонкие бледные пальцы в черные кудри и запричитал: «О, какой материал, какой бум! Пьеса об этой самой перчатке, она же так и называется, перчатка, и она у нас. Самая великая реликвия из всех известных и одноименная пьеса. Перчатка в дельфине. И статьи. Много статей. Ох, Перри, Перри, такая прекрасная реклама, а мы должны молчать, как рыбы. Ты бы лучше не продолжал в таком духе, а? Господи, да как мне еще продолжать? Великого человека необходимо уломать. Он должен показаться. Он должен приняться за дело. Как же его заставить, а? Ты ведь его видел. Слушай, он же финансовый гений, он знает толк в бизнесе. Если разыграть все как по нотам, через психологию, ты умеешь обращаться с прессой, знаешь, как направить ее энтузиазм в правильное русло. Спусти пары. Ой, ой, ой. Уинти, я почти точно знаю, что он сделает. Положит все в сейф в каком-нибудь из своих банков, и никто из нас никогда больше не увидит шевроновой перчатки молодого Гамлета Шекспира. Однако это умозаключение Перегрина оказалось ошибочным. «Это не имеет значения», — читал Маркус Найт своим прекрасно поставленным голосом. «Уберите их куда-нибудь, я не в силах глядеть на них. Уберите». Он положил на стол листки со своей ролью. Остальные шестеро членов труппы последовали его примеру. По комнате пронесся тихий шелест страниц. «Спасибо», — сказал Перегрин. «Мне это серьезно помогло. Прочитано прекрасно». Он обвел глазами собравшихся. Громадные черные очи Дестини Мейт были устремлены на мистера Джея с покорностью средневековой святой. Однако, как прекрасно знал Перегрин, это ничего не означало. Поймав его взгляд, актриса послала томный воздушный поцелуй и промурлыкала своим знаменитым хрипловато меццо-сопрано. «Перри, дорогой, у нас просто нет слов, это потрясающе, просто грандиозно!» Собравшиеся за столом подтвердили согласным хором. «Мой милый Перегрин», — пророкотал Маркус Найт, и мистер Джей снова подумал, что второго актера с подобным голосом просто не найти. «Мне это нравится. Здесь открываются блестящие возможности. Я понял это сразу, как только прочел роль. Именно поэтому я и согласился, и, будьте уверены, мнение своего не изменю». Ни один король не смог бы выразиться так снисходительно-благосклонно или благосклонно-снисходительно. «Рад слышать это, Марком», — ответил Перегрин. Тревор Вере, чей возраст по роли равнялся 11 годам, выразительно подмигнул мисс Эмилии Дюн. Она, однако ж, проигнорировала его. Она не пыталась поймать взгляд Перегрина и не обращала никакого внимания на всех остальных. Быть может, пьеса действительно глубоко взволновала ее. В. Хартли Граф не без элегантности откинулся на спинку стула и забарабанил пальцами по своей копии. Перегрин мимоходом отметил, что суставы у него, как у профессионального боксера. Брови мистера Графа были приподняты, а на губах играла легкая улыбка. Его отличало едва уловимое выражение дерзости на красивом, мужественном лице. «Это просто сказочно», — проговорил он. «Я в восторге от своего мистера В.Х.» «Но Перри», — перебила его Гертруда Брейс, поводя плечами и запустив руки в свои густые локоны. «Неужели я не права? Энн Хэзэвей никак нельзя представить лишенной всякой привлекательности. Не ведьма же она, правда?» «Ну вот», — с тоской подумал Перегрин, — «начинается». «Не ведьма, но вся как фальшивая монета». «Интересно, что Джан Харт сделала с перчатками?» — мечтательно произнес Чарльз Рэндом. Перегрин остолбенел. «Но ведь не было никаких перчаток, мой дорогой», — проворковала Дестини Мейт. «Или все-таки были? Это что-то историческое?» «Нет-нет», — поспешно сказал Рэндом. «Я говорил только о пьесе, точнее, о возможном развитии событий после окончания действия, извините». Маркус Найт окинул его взглядом, давая понять, сколь неуместно лицам, занятым на вторых ролях, высказывать пустые замечания во время знакомства с пьесой. Чарльз, будучи весьма бледным молодым человеком, сейчас густо покраснел. Ему предстояло сыграть доктора Халла, роль которого кончалась в первом акте. «Я поняла», — протянула Дестини. «Значит, никаких перчаток никогда не было, ни в Стратфорде и ни вообще». Перегрин посмотрел на нее в немом восхищении. Дестини Мейт была красива, как ангел, и глупа, как овца. Бездонные глаза, рот, сводящий с ума мужчин, прирожденная грация и артистичность, немалая доля здравого смысла. И при всем при том, ее у Мишка не вмещал более одной мысли одновременно, причем выраженной на младенческом уровне. Зато стоило ей выйти на сцену и скромненько встать хоть у задней кулисы при полном отсутствии прожекторов и текста, как глаза всего зрительного зала невольно устремлялись к ней. А вот и теперь на нее взирали и Маркус Найт, и Хартли Граф, и Перегрин, и Джереми Джонс, и даже Гертруда Брейс. Последняя, правда, не без скрытой ярости. Все ждали, что сейчас Перегрин начнет традиционное выступление, призванное вселить в труппу бодрую уверенность в потрясающем успехе. Он и сам понимал, что пора начинать речь, однако чувствовал, что обычными фразами сейчас не отделаться. Мистер Джей сложил руки над своей пьесой и веско произнес: «Мне выпал небывалый шанс». Тут он сделал короткую паузу, мысленно махнул рукой продуманный заранее план и продолжил. «Небывалый, поскольку он позволяет возродить восхитительный театр. Это то, о чем я мечтал и грезил всю свою творческую жизнь, но никогда не надеялся увидеть воочию. Более того, я получил не только работу, но и возможность формировать репертуар, и, что уже совершенно невероятно, право открыть сезон собственной пьесой. Надеюсь, вы понимаете, насколько я польщен, потрясен и, что звучит не совсем привычно в устах режиссера-постановщика, смущен. А возможно, было бы умнее держаться так, словно ничего иного я и не ожидал. Но лучше уж я признаюсь с самого начала, и, скорее всего, в последний раз, что просто не могу поверить в свою удачу. Я не первый драматург, который замахивается на великого Варвикширца, и вряд ли последний. Надеюсь, вы все поняли, что именно я пытался выразить этой пьесой. Я хотел показать, как вспыхивает огонь в душе уникального поэта, обнажить потрясающую тонкость чувств, которая скрыта под маской суховато-классического лиризма, тех золотых стрекоз, которые едва выглядывают из-под розовеющих маргариток и голубых фиалок. Его единственная радость, единственное утешение были в любви к мальчику Гамнету, и именно смерть сына привела к пугающему внутреннему взрыву в момент, когда Розалин, а я не сомневаюсь, что смуглой леди была именно она, в порыве высочайшего страдания натягивает перчатку Гамнета на свою руку. Этот поступок в сочетании с молчаливым согласием на него породил в его душе Тимона Анфинского. Мне хотелось показать, что для подобного человека единственная возможность облегчить страдания есть творчество. Он хотел бы быть Антонием для своей Клеопатры Розалии, однако его гений мешал подобному подчинению, как мешало, кстати, и упрямство буржуа, которым он тоже был. Перегрин перевел дух. Все ли он сказал? Сказал ли он хоть что-то и надо ли продолжать? Пожалуй, нет. Сейчас я не стану останавливаться на этом подробно. Думаю, все откроется в процессе нашей совместной работы. Его внезапно пронизало теплое чувство к собравшимся, столь редкое в театре, и он порывисто добавил: «Очень надеюсь, что мы все найдем общий язык, потому что так важно не испортить рождение театра. Говорят, что дельфины — весьма разумные и общительные животные. Последуем же их примеру и будем счастливы». Гул одобрения раздался в ответ. Речь достигла своей цели. Все чувствовали себя в глубине души польщенными и наперебой обменивались добрыми пожеланиями. «А теперь», — закончил Перегрин, — «взглянем на декорации Джереми Джонса и поднимем бокалы за успех нашего смелого предприятия. Сегодня великий день».